Все, говорит, не войдешь. Святости не явили. И поэтому я просто обращаю внимание сегодня на кров Христа. Ограду поставил. И первая ограда – это ограда крови Христа. Два действия я назвал. И еще одна ограда – воинство небесное, ангелы Божии, которые охраняют каждого. Через них дьявол не может пробиться. Это вот та стена, которая постоянно стоит. Но при условии, если мы не заходим на вражескую территорию. Как только мы начинаем делать не то, что надо, есть предупреждение такое. Вы помните, вот эта пасхальная ночь, повеление о Пасхе, помажьте дома ваши кровью, и что? И не выходите за двери, потому что если вы даже помажете косяки перекладину кровью агнца, сделаете все правильно, но вылезете за двери, то на улице ангел-губитель вас не пожалеет. Находитесь под защитой крови Христа, и тогда можно уповать и на воинство Господне, которое защищает кровь Христа, которая нас оправдывает. Это та стена и ограда. И Господь ее поставил. Может быть, через людей, может быть, каким-то другим способом. Но как бы мы ни рассуждали, но за оградой Божией, что бы с нами ни происходило, стоит духовный мир. Стоит Господь, кровь Его пролитая, Голгофская жертва, и ангелы, служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Вот ограда, сильная ограда. А как так получилось, что дикие ягоды принесли? Я уже немножко перепрыгиваю. Я беру еще одну истину. Очистил его от камней. Очистил его от камней. Исследовал человек очень глубоко жизнь свою. Писание так говорит. Исследуйте себя внимательно, народ необузданный. Покуда не пришло определение, ибо день пролетит, как мекина. Вы знаете почему? Я об этом не раз говорил. Когда мы пришли к Господу, мы у Него просили прощения. И если это было истинное покаяние, то мы очень серьезно оплакивали соделанные нами грехи. Я хочу немножко остановиться, чтобы показать, что есть истинное покаяние. И я в последнее время об этом очень часто говорю. Нередко бывает так. Люди выходят вот сюда, плачут. Но они оплакивают. Семьи разрушенные. Здоровье потерянное. Карьеру погубленную. Но они не оплакивают своих грехов. И это не является покаянием. Хорошо меня слышите? Это не покаяние. И вот почему стоит обратить внимание на слова Иисуса Христа, который сказал так, что всякое растение, которое не Отец свой небесный насадил, что будет с ним? Искоренится. Где насадил? В мире? В церкви. В церкви. Такое бывает часто. Я в прошлый раз рассказывал вам, наверное, или я где-то в другом месте говорил. Когда пришел один человек каяться, я тогда где-то 85-86 год был, я вообще никогда не спрашивал, а почему ты каешься? А то вдруг мне было желание спросить того человека, а что ты, говорит, каешься? Что за причина? А он мне говорит, знаешь что? Он та сестра сказала мне, если покаешься, выйду замуж. Не покаяшься, меня не сочетают. Я вот пришел каяться, начал уже не понимать этих вещей. Он мне сказал: слушай, говорю, это не покаяние у тебя, это не покаяние. Это не покаяние. Ничего у тебя не переменится. Ты долго не пробудешь в церкви, потому что у тебя старая натура. Вот одна из причин. Это не Отец Небесный насадил. Это та, наверное, сестра Таня насадила, или Даша, или Маша. Я не знаю, кто насадил. Может, наоборот, что-то бывает, но не Отец Небесный насадил. А вот Отец Небесный насадил, когда это насадил Отец Небесный? Когда человек познал, что он грешник, понял всю проблему своей жизни сломанной, это грех, и просит прощения за грехи свои. Вот тогда это уже Отец Небесный насадил. Но есть одно «но». Бог прощает те грехи, за которые человек просит прощения. За что не просит прощения, Бог не может простить. Вы меня хорошо слышите? Если вы будете делать что-то, и не будете просить прощения. Две причины есть. Не хочется просить прощения, не хочется признать себя грешником. Человек часто пытается оправдать себя. Но это было в то время, теперь уже все по-другому, и так далее, и так далее, и так далее. Одна причина. А вторая, человек просто не понимает, что этого нельзя делать. Он думает, что это нормально все. Но как бы кто ни думал в отношении греха, то все-таки понятие грех или не грех, это определяется Господом и Словом Его, а не нашим пониманием. И поэтому, если я делаю грех, не знаю, что это грех, то пред лицом Божьим это является грехом. Это место, где дьявол имеет место, чтобы руководить мною, чтобы командовать. И если я не скажу: Господи, прости меня, то Бог не может этого простить. И это остается тем камнем, на котором дьявол обосновался и делает свою работу. Поэтому я еще раз хочу повторить то, что не один раз говорил. Когда мы пришли к Господу и стояли на коленях, плакали и говорили: Господи, прости мне все мои грехи, которые я делал, начиная с юности и так далее, то прощено было то, что, когда вы делали, называли грехом, преступлением, аморальностью. Ну, как вы там называли, не знаю. Прятались, не хотели, чтобы видели. Но если делали и не считали грехом, и сегодня не считаете, оно долгое время может оставаться бременем, местом, где дьявол обосновался и пытается направлять свое русло. Вот почему я часто вспоминаю, я это говорил на проповеди, где-то в кассетах вы слышали. Я этого юношу не помню уже, не знаю, откуда он, но не из нашего, не из Барановича. Если бы я сегодня встретил бы я его, я бы его не узнал бы, потому что уже прошло более 30 тысяч людей, как можно узнать? Да вообще мне незачем это узнать. И когда, значит, причина была в чем? Пришел с такой проблемой, что язык начал заплетаться. Говорил очень хорошо, четко, а то вдруг стал, ну, трудно разговаривать. Исповедовался, все. Когда пришли в молитвенную группу, а Господь говорит: на тебе лежит проклятие. Ты в детстве ловил птичек, вырывал у них языки, отпускал их на свободу. Говорит: правда, я это делал. Но я за это не просил прощения, и я считал, что это детские шалости. А в самом деле это было издевательство над животными. А вы знаете, что Бог сотворил живот для радости нашей. Он сотворил для пользы, не для того, чтобы издеваться над ним. Я не знаю, как уж, но он отрыкался, мы отрыкались от этого. И это лежало, он в голову не приходило, что это может быть причиной. Потом вторая причина. Говорит, ноги стали заплетаться. Походка нарушилась. То четко, вы знаете, что некоторые люди то ноги тянут, ну, ходить трудно, ноги вот так вот, неуправляемые. Оказалось, что... Когда стали молиться, Господь говорит: лежит проклятие, ты дразнил инвалида. Он шел, а ты шел сзади дразнил. Он обратился и проклял себя. Все. Ни один, ни другой не поехал больше. Вполне возможно, все восстановилось. Иногда бывает, через 5, через 10 лет приходят и говорят, что вот помолись, все стало в норме. Вот осталось на старом уровне, не знаю. Но я просто обращаю внимание вот на что. Я хочу, чтобы мы исследовали. Он очистил от камней, тут написано. А как он это делает? Он заставляет нас проверять жизнь нашу, копать, находить. А что? И очень часто, когда вы молитесь, но не понимаете. И вот вы, значит, помолились, Господи, и я чувствую какое-то влияние. Я не знаю, как от него избавиться. Подскажи мне. И вот вам снится сон. Вы где-то в раннем детстве что-то делаете. Вы просто не понимаете, что это ответ. Поищите в этом возрасте, что было. Поняли меня, что я говорю? Вот обратите внимание на свой сон. Что-то в этом возрасте было. Вполне возможно, ответ на ваш вопрос. Что это было? И думаю, если серьезно вот этим заняться, Господь поможет увидеть, а что же это было на самом деле? Что это было? Все-таки наша память способна хранить что-то? И вот здесь вторая, вот что Господь сделал, очистил его от камней. А камни, это ж не всегда портят, осыпают почву, те, которые наверху. Очень часто много еще что скрыто этих камней. И вы начинаете вскапывать, вы находите, вы выбрасываете эти камни. И вот здесь Господь говорит, очистил его от камней. И насадил в нем отборные виноградные лозы. Не просто лозы, а отборные виноградные лозы. Что это за отборные виноградные лозы? Вы знаете, что говорят, те, которые предуставлены к вечной жизни. То есть Бог наперед видит, кто покается, а кто не покается. Но не делает разницы в отношении призыва. Он для тех, кто и не устоит, он лишает их благодати. Он умер за них всех. Это не является твердым решением. Вот этого в ад, а этого в рай. Но как Бог, смотря наперед, видит и призывает. И говорит, и покающие, которые были предуставлены, написано так, к вечной жизни, отборные, то есть выбрался среди всех. Через что? Через то, что дал призыв, и они откликнулись на призыв. И через то, что отозвались на призыв, они получились отборными лозами, отобранными от всех остальных. И уже Господь стал с ними иметь более честное общение. Вы же хорошо знаете, многие из вас, и вы об этом не один раз свидетельствовали, даже тогда, когда были в мире, когда молились, Бог отвечал. Отвечал. Для того, чтобы показать, что Он есть. Но это совсем было не то общение честное, которое вы стали иметь тогда, когда покаялись. Там стало совсем по-другому. Уже стали отборными лозами. То есть Господь позвал, вы откликнулись и уже были отобраны от всех остальных. И Он насадил в этом винограднике. И что Господь увидел? Вот неоднократно, когда читаем Писание, мы найдем такие выражения. Говорит, но в нем нашлось нечто доброе. Наверное, это что значит? Очень много было плохого кругом. Но среди плохого нашлось нечто доброе. И вот Господь ухватился за это нечто доброе, среди всего плохого, и начал делать работу. И я понимаю, что действительно у человека есть нечто доброе. Я помню свои студенческие годы. Разные были студенты. И дрались, и шапки снимали, и воротники отрывали. А вот станешь говорить с ним, есть добрый. Вот при всем том вот негативном где-то со стороны, есть добрые. Просто некому было взяться это доброе возвращать. А станешь говорить, ну вы знаете что, вот несовместимые вещи. Одно, другое, третье. И я не раз вспоминал, свою эту группу, 12-ю группу Барановского технику легкой промышленности. Когда-то помню, 12-13 группы, это были такие, которые, ну, я уже не хочу рассказывать. Ну, короче говоря, баловные были, если так вот легко сказать. Это было время атеистическое. Я учился 63 по 67 год. Это было самое-самое такое время. Я помню, значит, когда вел атеист, урок атеизма, и поднялась одна студентка, как сейчас помню, Галя ее звали. Она встала и сказала: «А как вы, что бы мне ни говорили, а я знаю, что Бог есть». И села. Никто не засмеялся. Никто не донес выше, что она так сказала. При чем там, я говорю, что и подраться, и все сказали: «Вот молодец, Галя». Вот было же что-то доброе, вот при чем том, вот было доброе что-то. Это обычно, знаете как, тут что, уже донесли, уже там начали таскать по этим самым, по этим партийным структурам. А как это так? Встала и она преподавателю высказала, что как, чтобы вы мне не говорили, а я знаю, что Бог есть. А в то время, знаете, что Бог разве только ругались, да и что в насмешку Бог, а чтобы защищать, кто из студентов? Правда, это еврейка была. Тоже, наверное, из Божьего народа, как бы там ни было, но тем не менее было. И вот здесь вот Господь и напоминает, насадил ему отборный виноградный лоз. Вот нашел нечто хорошее и взял, спас. Но на сегодня что это значит? Послание к Титу написано, чем отличаются эти отборные лозы. Он избрал себе народ особенный, ревностный, к чему? К добрым делам. А вот почему даже не познание Библии на память, не по хорошему голосу, который поет, не по другим параметрам, по которым мы сегодня людей возвышаем или унижаем, а стандарт вот какой: ревностные к добрым делам. Я бы хотел, чтобы мы сегодня тоже были ревностные к добрым делам. Если мы отборные виноградные лозы, а если что-то случайное, ну тогда есть возможность сегодня исправить положение. Есть возможность что-то поменять на сегодняшний, потому что мы еще живем на земле. И построил башню посреди его. Смотрите, как по порядочку все. Обнес оградою, очистил от камней, насадил отборные виноградные лозы и построил башню посреди его. Что является башней? Что является столпом и утверждением истины? Церковь. Церковь. Это столб и утверждение истины. Во всяком случае, она должна быть такой. Это ее предназначение. Это цель Господа, для чего Он во всех городах, во многих селениях церкви создал. Башню создал, куда можно было убежать. И я знаю, многие из вас убежали сюда в свое время. Когда казалось же невыносимо жить, жизнь потеряла всякий смысл, надежды ни на что нету. Где найти спасение? Ни кодировка не помогла, ни образование высшее, ни... Ну, я не знаю, что в вашей жизни было. Оставалось только одно – еще пойти в церковь. И это оказалось башней. Это оказалось местом, где вы стали укореняться и где нашли защиту. И все-то Господь сделал, написано. И построил башню посреди его, и выкопал в нем точило. Но а точило – это не очень-то приятное. Знаете что? Точили – топчут. Топчут, точили. Может, кто-то из вас точило? Вы меня понимаете, что я говорю? Точило. Для того, чтобы с винограда выжать сок, его бросали в точило, каменный какой-то, и топтали его. Не хочется, чтобы такие точила были в церквах. но не бывают. И над этим точилом может мир быть, не самим точилом, а топчущим. Мы находимся в церкви, и когда нас топчут, если мы выходим из себя, мы можем тогда выйти и из церкви. Вы меня понимаете, что я говорю? Не выдержал и ушел. И сколько таких было свидетельств? Ни одно. Я уже их просто не буду проводить на память сегодня. Но это точило есть. И вот в этом-то сегодня проблема для многих из нас. Что питание для кого-то, пример для кого-то, мы должны подавать тогда, когда нас топчут. А вот что выделяется, когда нас топчут, это уже другой вопрос. И все мы знаем, что. И Машина тоже ее топтали, ее выжимали, ее жали. Прессы были давильные. Вы знаете, что и виноградный сок, и масло оливковое, оно все выдавливается. Оно все выдавливается. Это не просто так все. Поэтому если сегодня для кого-то есть сегодня точило, давит, то уже вопрос стоит не в том, что давит, а стоит вопрос, а что выдавили из тебя? Или выдавили терпение, выдавили, ну что еще? Давили, давили, и не вылез, и не вышел из себя. Нормально все. А бывает, как надавили, да выдавили то, что не хотелось бы видеть вообще выдавили. Выдавили потому что. И вот знаете, что когда Господь вот виноградник поставил, оказывается, кроме ограды, кроме стены, кроме еще чего-то, да еще и точило есть. Точило есть. Может быть, это ответ на вопрос, почему вас топчут? Или почему вы оказываетесь в темных местах? А по той простой причине, что вы светильник. А светильник не нужен там, где есть свет. Светильники всегда ставят в темное место. И чтобы выдавить что-то, бросают у точила. А давить всегда найдется кому. Лишь бы было кого. Когда-то одному брату сказали нашему, оно это было связано с военной службой, а брат говорит, ну тебя посадим. Говорит, а за что меня посадите? Говорит, а нам лишь бы, говорит, человек, а за что посадить мы всегда найдем. Так что давить всегда найдут люди за что. Христос был никогда ни в чем не согрешил нигде. А что, и соблазнялись, и сбросить хотели с горы, помните? Но он ни разу не вышел из себя. И даже на Голгофе. Это самое, так сказать, страшное место было. Самое тяжелое мучение. И что выдавили из Иисуса Христа? Отче, прости им, они не знают, что делают. А на самом деле это было беззаконие. Можно было возмутиться, можно было выдавить что-то другое, но того другого не было в нем. А потом мы и выдавить не могли ничего, кроме того, что вышло. Отче, прости им, они не знают, что делают. Вот что можно было выдавить. Поэтому не удивляйтесь, если в нашей жизни есть вот такие явления неприятные. И выкопал в нем точило и ожидал, что он принесет добрые грозды. А он принес что? Дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Вот вопрос и для нас. Почему? Что еще надо было добавить? Чего я еще не сделал бы? То есть Господь говорит, с моей стороны, по моему рассуждению, я уже ничего не нахожу, чтоб я не сделал. То, что вы мне подскажете. Что я еще не сделал? Что вам еще надо сделать? Это очень интересное место Писания. Почему все-таки так бывает? А так бывает в жизни. Человек был ни на что не годен. Ни для семьи, ни для соседей. Покаялся. Бог изменил его сердце. Он стал другим человеком. Но он стал работать для себя. Он нисколько не думал о Боге, чтобы ему дать плоды. Он приносил все деньги, отдавал жене, ничего не пропивал уже. Нет, ничего не делал. Но он совершенно не думал, что рядом с ним еще люди, которые тоже нуждаются. Писание предупреждает. Смотрите, говорит, что попечение о плоти не превратилось во что? В похоти. И это видно очень на опыте многих людей. Пришли, поменялись, перестали, и что? И исчезли из церкви, как из церкви. Нет, их они ничего не делают для церкви. Абсолютно. Они работают для себя и на себя. То с одной стороны, уже хорошо, хоть там где-то зла не делают. Но это ж не все, это полдела. Я бы хотел, чтобы сегодня мы, вот все мы, я, вы в том числе, подумали. Ну вот Бог меня спас. Я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, как этот мытар. Вы помните тоже так. Пощусь два раза в неделю, даю там то и то. Помните, как это так рассуждали? А дальше что? И на этом и все. Никого не видим, кто нуждается, ни о ком не знаем. Ничто нас не волнует абсолютно. Мы живем сами собою, живем для себя. И, наверное, это одна из причин. И сегодня, допустим, вот вы сами себе дайте отчет сами перед собой. Ну вот что я делаю для церкви, для Христа? Вы думаете, это большой подвиг, что пошли сегодня посидеть полтора часа, два здесь? Это хорошо. И я благодарю Бога, что вы сегодня здесь. Но это ж не все. Это же еще не труд. Я не раз говорю с юмором, вот я работаю, а вы же не работаете. Вы же пришли в столовую и докушаете. И кто ее знает как, может быть, одну ложку сюда, другую туда, а третью еще туда. Я ж не знаю как. Но это не труд. Труд будет завтра. Может, даже не завтра, а когда будете сегодня. Вот. И вот задайте вопрос, а что я делаю для Господа? Ну, Господь меня призвал, Господь оправдал, очистил, я уже не тот, что был раньше. А дальше, а что я делаю для Христа? Вот как раз этот вопрос стоит. А что я делаю для Христа? Я имею в виду, что вы должны что-то бежать куда-то, может быть, вы молитесь днем и ночью. Это тоже труд. Это тоже труд. Он незаметный. Может быть, никто его не оценит. Но я думаю, что есть, который вообще почти ничего. И это уже не является нормальным. И можно попасть под эту категорию, где Господь говорит. И здесь вообще-то Господь говорит гораздо страшнейшие вещи. Что не то, что ничего не приносит, но думал, что принесет добрые груды. Он принес дикие ягоды. Тут еще больше уклон сделаны. Но я сегодня беру вот то, что сегодня для нас более приемлемо. Вообще ничего не делаю. Вот от Бога благодать взял. Бог очистил, осветил. А дальше же ничего нету дальше. А дальше все стоит на нуле. Я пока что вот эту сторону беру. И я, с другой стороны, понимаю, почему. Одна из причин, она написана... Послание Петра. то вы, прилагая к чему все старание, покажите у веры вашей. А старание и усилие то, наверное, и не было. Оказывается, оно надо. А дней Иоанна Крестителя Царство Божие как? Силою берется. И употребляющие усилия восхищают его. Вот, наверное, одна из причин, почему взяли, но не дали плода. То вы, прилагая к чему все старание ваше, покажите в вашей вере добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, благочестие братолюбие, а в братолюбии любовь. Он, оказывается, а все начинается с усилий. А мы говорим, никаких усилий не надо. Бог тебе само собой будет. Это неправда. Это не вера, это ересь. Это ересь. Когда люди проповедуют, ничего не надо, Бог все сделал. Да, Бог со своей стороны все сделал. А теперь за мной стоит дело. Покажи. Вот возьми вот этот арсенал весь и покажи в своей вере. А что значит все старание? Усилие – это же различный эквивалент одной и той же мысли, одного и того же явления. Усилие приложи, да сделай. Наше время, по сути дела, уже истекло, сегодня без 10. Пусть Господь благословит нас, пусть наша жизнь не будет так, как было с этим древним народом, чтобы мы, принявши благодать Господню, напрасно ее приняли, и не только напрасно, но еще дикие ягоды в продажу принесли. Пусть Господь нас сохранит от этого. Аминь.